Глава 7. Роли P, A и I. 4 витамина для здоровья семьи. Мир вокруг постоянно меняется, и если мы не хотим, чтобы перемены уничтожили нашу семейную жизнь, мы должны научиться справляться с постоянно возникающими неурядицами. Есть 4 роли, исполнение которых становится залогом крепкой семьи и помогает справиться с сегодняшними реалиями. Для их обозначения мы пользуемся аббревиатурой PAEI. Для простоты назовем эти роли витаминами, которые полезны для поддержания здорового духа семьи. P – production – соответствует роли производства результатов или осуществления любой деятельности. A – administration – соответствует администрированию. E – entrepreneurship – означает предпринимательство. I – integration – интегрирование. Семья – это система, организация. А у любой организации есть цель, ради которой она создавалась, то, чего люди, в нее входящие, не могли достичь по отдельности. Вне зависимости от типа организации, в ней необходима роль – P. Целью создания семьи обычно является воспроизводство и взращивание потомства. Это предполагает кормление, защиту и воспитание детей. А даже если их нет, то есть бытовые задачи, например, стирка, мытье посуды и уборка. Все это относится к роли P. Но этим дело не ограничивается. В семье нужен порядок. Во сколько садиться за стол? Как тратить заработанные деньги? Это означает планирование бюджета и контроль трат, установление жизненного уклада. Что, когда и как должно происходить. Это относится к роли A. В семье нужен порядок. Но и это еще не все. Недостаточно исполнять роли P и A. Семье нужно быть готовой к переменам, учитывать изменения в окружающем мире. Смена места работы, рождение детей, момент, когда выросшие дети покинут дом. С этим тоже придется смириться. Все это относится к роли И. И, наконец, семья должна оставаться семьей. Заботятся ли ее члены друг о друге? Любят ли друг друга? За это отвечает роль Ай. Эти роли как витамины. Трудности в семье можно назвать болезнями, а их причина — в отсутствии одной из ролей, то есть в недостатке нужного витамина. Восполнив ее, вы восстановите здоровье семьи. Цель системного семейного коучинга по Адизесу ССКА – помочь выполнить эту задачу. Выявляя факторы, которые определяют здоровье семьи, я рассматриваю ее как целостную систему. Здоровой считается семья, где представлены все 4 роли. В следующем разделе мы приводим примеры того, что будет происходить с супругами и их семьей в случае присутствия или отсутствия каждого из витаминов. Рассмотрим все роли по порядку. Роль производства результатов. P. Мой муж Стэн очень практичен. Он всегда знает, как и что нужно сделать. Чтобы не замаячило на горизонте, у него уже все схвачено и под контролем. В семье мы не хотим просто поговорить и забыть. Надо действовать, чтобы все необходимое было сделано. Всему свое время. Обдумыванию и планированию, действию и исполнению. Мечты — это прекрасно, но некоторые не могут очнуться от грез. Похоже, они не в состоянии перейти от слов к делу, от воображения к воплощению. А иные и вовсе путают прожектерство с реализацией. Мысленно сложив картинку действий в своей голове, они считают, что дело уже сделано. Мечты — это прекрасно, но некоторые не могут очнуться от грез. В какой-то момент нужно остановить размышления, чтобы перейти к делу. Роль производства результатов, P, подразумевает эффективность, осуществление всего того, что должно делаться. Из всех 4 ролей люди обычно способны хорошо играть одну, иногда 2, но об этом позже, следуя своему индивидуальному стилю. Тем, в чьем стиле наиболее ярко выражена роль P, обычно присущи следующие черты. Практичность, доведение дел до конца, эффективность добиваются того, к чему стремились, трудолюбие, продуктивность, сосредоточенность на действии, не слишком любят размышления и анализ, нетерпеливость. Их девиз «режь, а там отмерим». Чрезмерный акцент на этой роли обычно приводит к следующим проблемам. Подмена качества количеством. Трудоголизм. Постоянная суетливость. Паровоз полным ходом несущийся в непонятном направлении. Отсутствие баланса между работой и семьей. Проблемы с делегированием обязанностей. Стремятся все сделать сами. Сложности в общении с окружающими из-за отказа от эмоций и жесткой целеустремленности в ущерб отношениям с людьми. Проблема в том, что Стэн не умеет остановиться, он трудоголик. Работа для него всегда на первом месте, дети его вообще не видят. Он вечно решает вопросы, даже во время семейного отдыха. Не может отключиться 24 часа, 7 дней в неделю. Пашет, пашет и пашет. Супруг, ориентированный исключительно на роль Пи, всегда сосредоточен на работе в ущерб другим трем ролям. Он может пропадать на работе по 14 часов в день и брать сверхурочную работу на дом. Он никогда не берет отпуска, а если на этом настоять, то возьмет работу с собой в отпуск. Если на роли Пи сосредоточена жена, она может быть трудоголиком вроде описанного выше, либо маниакально наводить чистоту, заниматься детьми и прочими домашними хлопотами, не оставляя времени на общение с мужем, семьей и друзьями. Административный витамин «Эй». Я люблю, чтобы дома все было на своих местах. Во всем должен быть порядок, иначе начнется хаос. Администрирование «Эй». Второй витамин для поддержания здоровой атмосферы в семье. Вам нужно ввести некий порядок, организовать и структурировать вашу жизнь. Зачем? Представьте, что вы получили по почте конверт с выпиской по кредитной карте, но понятия не имеете, сколько потратили в прошлом месяце. Подозревая, что много, вы не решаетесь вскрыть конверт. Напряженный момент, правда? Витамин «Эй» убережет вас от таких ситуаций. Он поможет внести в вашу жизнь верный порядок всех необходимых действий. Как администратор «Эй» вы сможете структурировать свою жизнь и тем самым взять все происходящее под контроль. Иными словами, роль «Эй» поможет сделать вашу жизнь более предсказуемой, добавит определенности. В доме всегда полно дел. Счета должны быть оплачены, белье постирано, еда закуплена, бюджет подбит и так далее. Кто-то должен подводить баланс. Немного ли мы тратим? Есть ли у нас долги? Что у нас с планом покупок? Роль «Эй» поможет сделать вашу жизнь более предсказуемой. Как только вы устанавливаете определенный уклад, жизнь становится более рациональной, и вы тратите меньше усилий на повседневные дела. Если бы приходилось всякий раз спорить о том, кто сегодня моет посуду, много сил уходило бы впустую. Роль «Эй» позволяет систематизировать такие дела и превратить их в рутину. Вы можете договориться и установить правило, что, например, по понедельникам и воскресеньям посуду моете вы, по вторникам и средам – муж, а дети поделят между собой оставшиеся дни. Без такой системы выйдет сплошная волокита. Вам придется не только мыть посуду, но и постоянно ругаться из-за нее. Очень нерационально. Уйму времени и сил вы потратите на пустые ссоры и разговоры. Такие мелочи подрывают отношения в семье. И администрирование, эй, витамин, который защитит вас от подобных неурядиц. Роль администратора, эй, направлена на достижение рациональности. Люди, для которых она характерна, обладают следующими качествами. Внимание к деталям. Методичность и организованность. Принципиальность, следование правилам и указаниям. Умение выявить потенциально опасные и сложные для семьи ситуации. Последовательное и логическое мышление. Доверие расчетам и цифрам. Приверженность традициям. Консерватизм. Желание все держать под контролем. Излишнее увлечение этой ролью обычно приводит к следующим проблемам. чрезмерное внимание к мелочам с потерей общей картины. Нежелание экспериментировать, приверженность старому доброму. Косность. Слабо развитое воображение. Склонность сосредотачиваться на средствах больше, чем на цели. Фанатичная приверженность принятым порядку, правилам и методам. Стремление жить по уставу. Непрерывный анализ происходящего в ущерб реализации. Медлительность и бытовое занудство. Излишняя серьезность. Меня коробит, как Рик подсчитывает каждую копеечку. Невозможно сойтись в цене ни одной покупки. Я обычно стараюсь в общих чертах прикинуть состояние наших финансов. Понимаете? Он же будто помешался. Не могу калькулятор у него отобрать. Он высчитывает все вплоть до десятых. Предпринимательская роль. И. Дженни всегда найдет чем удивить. Она полна свежих, неожиданных идей. У нас была встреча с клиентом в Джексонвилле, и после удачных переговоров мы ехали поздним вечером по шоссе. Вдруг она предложила: «Слушай, Орландо всего в паре сотен километров отсюда. Почему бы нам не отдохнуть там пару дней?» В итоге у нас совершенно спонтанно получился чудесный незапланированный отдых. Обратите внимание, что первые две роли производства результатов P и администрирования A ориентированы на краткосрочную перспективу. Они отвечают сиюминутным потребностям семьи, чтобы все делалось, причем вовремя. Отчасти эти роли привязывают вас к текущим событиям. Но в современном мире все постоянно меняется, причем с каждым днем все быстрее. Витамин И придаст вам гибкости. Что необходимо семье для того, чтобы успевать за изменениями? Гибкие и спонтанные решения. Свежий взгляд на жизнь, любознательность и открытость новому, даже намеренный поиск нового во всех направлениях, направленность на поиск возможностей и удобных случаев, умение принять изменения и преобразования, а также целенаправленно вызывать их, дух творчества, воображение и изобретательность. Предпринимательская роль И укрепляет дух семьи и обеспечивает упомянутые качества. Недостаточно решать текущие проблемы. Семья должна уметь справляться с переменами, стремиться к изменениям для сохранения тонуса и живости отношений. Здесь и пригодится витамин И. Эта роль также позволяет оторвать взгляд от земли и осмотреться. Построить планы. Взять паузу, чтобы все обдумать. Ваша семейная жизнь может стать очень уязвимой, если вы будете смотреть только вперед. Перемены порой застают врасплох. Витамин И придаст вам гибкости. Вы знаете, где вы сейчас и в каком направлении хотите развиваться вместе. Какими вы видите себя в будущем? Чтобы представить себе это, вам нужно воображение. Витамин И привнесет в отношения элемент непредсказуемости. Он позволит сохранить свежесть, спонтанность и увлекательность в отношениях. Люди, чей индивидуальный стиль поведения тяготеет к роли И, обнаруживают следующие черты. Проницательность — умение увидеть возможности. Активная позиция. Изобретательность — идейное вдохновительство. Умение увидеть целостную картину, пренебрежение к деталям. Энтузиазм и способность вдохновлять. Независимость. Обаяние. Свобода и широта воззрений и действий. Тем, у кого эта роль слишком сильно развита, могут быть присущи следующие недостатки. Слишком разбрасываются в погоне за всеми зайцами сразу. Мало интересуются развитием своих начинаний. Ведут одновременно много проектов, ни один из которых не могут закончить. Слабо дисциплинированы. Легко теряют интерес. Хаотично ведут дела. Никак не могу получить диплом. Сьюзен спрашивает меня, почему я бросил колледж, почти окончив. После свадьбы я сказал себе: «Сейчас возьму себя в руки и все сдам. Всего год остался. Но я все время занят. Новые проекты, новые идеи, дела новые». В общем, на этом все и кончилось. Так и забил на диплом. Витамин интеграции. Ай. Сильвия — прекрасный слушатель. Она способна всех понять и всегда готова выслушать. Она знает, как сплотить нас и погасить конфликт до того, как он наберет разрушительную силу. Она всегда найдет возможность договориться и сгладить противоречия, поговорить о том, что произошло, и найти способ все исправить. Четвертая роль — интегрирование, I. Присутствие всех остальных ролей — P, A и E — очень важно. Для поддержания здоровья семьи в ней необходима новизна, порядок и трудолюбие. Но для этого члены семьи должны уметь действовать вместе, быть командой. В этом суть витамина I. I поддерживает общий дух и систему ценностей, чтобы семья оставалась семьей. Интегрирование I приводит к тому, что вы действуете не каждый сам по себе, а как команда. Из-за разных стилей поведения, различных взглядов и интересов между членами семьи, супругами и детьми случаются разногласия. Роль I может не только смягчить конфликты, но и помочь извлечь из них пользу. Важно, чтобы супруги умели чувствовать чаяния и нужды каждого из членов семьи, могли распознать их и включить в контекст общей жизни. Играя роль I, супруги переходят от механистичного к органичному сознанию. Вместо того, чтобы заботиться только о себе, в семье все заботятся друг о друге. Интегрирование I приводит к тому, что вы действуете не каждый сам по себе, а как команда. В отсутствие интеграции каждый в последнюю очередь заботится о нуждах семьи в целом. Все поглощены собой, нередко в ущерб общим делам. Вспомните аналогию со стулом. Если одна ножка сломалась, есть ли другим дело до этого? Нет. Поломка — личная проблема каждого. Но если бы все четыре ножки были органично взаимосвязаны, то при поломке одной из них остальные три могли бы перераспределиться, чтобы получился треножник, способный выполнять функции стула. Однако такая взаимозависимость у них отсутствует. Поэтому при поломке нужно стороннее вмешательство для восстановления функциональности. Временами подобное происходит с механически устроенными семьями. Если проблема у жены, муж говорит, что это не его дело. Хотя, возможно, он мог бы что-то изменить и тем самым помочь жене. При недостатке витамина I в семье царят недоверие и презрение друг к другу. Для сравнения посмотрим на руку. Если сломан один палец, это отразится на всем теле. Оно будет чувствовать боль. Вдобавок, при потере одного пальца остальные постараются отчасти его заменить. Так работает органичное сознание. В нем есть взаимосвязь, сотрудничество, гармония, а не индивидуализм, независимость или соперничество. Когда членам семьи удается интегрироваться в команду, выигрывают все. В такой семье возникают более глубокие привязанности и удовлетворенность качеством жизни, чем в механически сохраняемой, которую разрывают на части деструктивные противоречия. Иными словами, I — роль, которая дает чувство соборности. Это витамин, который спасет от взаимной враждебности. Согласны ли вы, что кучка капризных индивидуалистов, живущих под одной крышей, где каждый тянет одеяло на себя и только о себе заботится, семьей не является? Семья — это мы, в том смысле, в котором целое больше суммы его частей. Это гармония совместного труда. Мы больше и лучше, чем просто ты и я. Витамин I не только обеспечивает будущее семьи, но и смягчает жизнь в настоящем. Он вносит рациональность, поскольку снижает потерю сил в деструктивных спорах между супругами, детьми и родителями. При недостатке витамина I в семье царят недоверие и презрение друг к другу, а силы тратятся на ссоры между ее членами. Те люди, чей стиль поведения предрасположен к роли I, демонстрируют следующие качества. Командный дух, взаимное доверие и уважение. Об этом мы подробнее поговорим ниже. Заинтересованность в самопознании и личностном росте. Понимание ценностей личных взаимоотношений. Умение выслушать. Сострадание, чуткость и умение дать поддержку. Умение понять. Умение смягчить конфликт. заинтересованность в личностном развитии других и умение оценить чужие таланты. Уважение чужих сильных качеств. Умение создать развивающую среду. Гибкость и стремление ко всестороннему развитию. Чрезмерное увлечение этой ролью может привести к следующим проблемам. Излишнее внимание к тому, что происходит с людьми. Оно способно увести в сторону от решения поставленных задач и достижения целей. Стремление избегать конфликтов и во всем соглашаться или создавать иллюзию согласия любой ценой. Приспособленчество, безответственность, отсутствие позиции по любому вопросу. Стремление всем угодить. Сверхчувствительность к критике.